последнее время Ляонинское общество Ассоциации корейских граждан в Китае выступило с заявлением, а представитель Цуннанского общества этой ассоциации опубликовал предзаявление. Консервативные средства массовой информации Южной Кореи, в том числе Чосон Ильбо, Чунан Ильбо и Дели НК, чуть ли не каждый день муссируют общественное мнение. Это политическая провокация против Каиндер и непростительные преступления перед нацией, подчеркнули они.